Глава 24. Валерий очень ловко управляется с ножом. Вдвоем мы быстро приготовили все, что я запланировала, и у меня осталось время сходить в душ и немного привести себя в порядок. «Кира, ну как ты себе представляешь, если не будешь сидеть с нами за столом?» Ему категорически не понравилось, что я собиралась просто приносить-уносить и не отсвечивать. «У нас немного нестандартная ситуация сейчас, но все-таки ты фактически на меня не работаешь. Так что не выдумывай. Иди в душ, и я жду тебя в гостиной». У меня с собой нет ничего хоть немного нарядного. Надеваю джинсы и самую приличную футболку. Сушу волосы, но только не собираю их туго, как обычно это делаю, а оставляю легкими волнами. Два раза махнуть тушью, и я готова. Гости приходят минута в минуту. Я иду открывать. «Евгений Анатольевич, Тамара Андреевна, с Новым годом!» Поздравляю их. «Кирочка, с наступившим!» Шеф довольно улыбается. «Вот, маленький подарок от нас с Томочкой». «Ой, не стоило». Смутившись, беру праздничный пакетик. «А у меня ничего нет». «Да брось», — отмахивается Тамара Андреевна. «Так, приятный пустячок». «Ну, где тут наш больной?» Евгений Анатольевич, помогая жене снять шубку, выглядывает в гостиную. «Загонял тебя?» «Валерка, сычуешь?» Кричит так, что я едва не подпрыгиваю. «Женя!» — возмущается Тамара Андреевна. «Чем орать, лучше пирог неси на стол». «Привет, дядь Женя, тетя Тома». Валерий очень рад их видеть. «С Новым годом!» «Валерочка, хорошо выглядишь». Тамара Андреевна спешит обнять Валерия. «Ну и чего твоя мать панику наводит? Щеки отрастил, вид цветущий». «А чего не цвести, когда такая девушка тут?» Мой шеф бросает на меня хитрый взгляд. «Кира у нас умница и красавица, готовит хорошо». «Женя!» — Тамара Андреевна пихает локтем мужа. «Валерка, здорово!» Шеф, поставив пирог, протягивает Валерию руку. «Еще катаешься?» — кивает на коляску. «Обещал реабилитологу до конца каникул жизнь не усложнять», — весело отвечает Валерий. «А потом твердо намерен избавиться от этой вещи». «Ну и правильно. Евгений Анатольевич садится рядом с ним на диван. Не порть людям праздник. Без тебя балбесов хватает». «Кира, чем тебе помочь?» — обращается ко мне Тамара Андреевна. «У меня все готово», — улыбаюсь в ответ. «Садитесь, я только горячее принесу». Стол накрыли в гостиной. Я даже не подозревала, что небольшой столик раскладывается в такой большой. Ухожу на кухню, там оставляю подарок. Прихватив горячее, иду обратно. «Я не пойму, в этой квартире воздух лечебный, что ли?» — смеется мой шеф. «Кира, ты тоже как-то расцвела». «Женя, прекрати смущать молодежь», — сурово говорит Тамара Андреевна. «Ну чего ты к ним привязался?» «Томочка, ну что такого я сказал?» — хитро улыбается Евгений Анатольевич. «Валерка у нас вон какой орел, а коляска ерунда, через месяц уже бегать будет». Кира красавица и хозяйка. Вот же, мой шеф просто сводничает. Валерий помогал мне готовить. Я не собираюсь забирать себе все лавры. Так что он и сам неплохой кулинар. Знаю, усмехается шеф. Валерка хорошо готовит. А какой шашлык делает. Ммм, пальчики оближешь. Он мечтательно закатывает глаза. Он вообще рукастый. Ты не смотри, что большой начальник. «Кира, садись». Тамара Андреевна хлопает ладонью по стулу рядом со своим. «Не надо вокруг нас бегать, сами разберемся. Мы тут все знаем». «Да, Кира», — поддерживает ее муж. «Не суетись. Валер, это тебя тут каждый день такими разносолами балуют? Ну, Кира». Вера Петровна оставила полный холодильник полуфабрикатов. Отказываюсь я от незаслуженной похвалы. Мне практически не приходится стоять у плиты. «А Валерка что? Шефу явно нравится смущать нас. Не вредничает, ведет себя хорошо». Я искоса смотрю на Валерия и улыбаюсь. Конечно, я не собираюсь рассказывать, как делала ему уколы. «Нет, все по расписанию», — отвечаю я. «Очень дисциплинированный, все время работает». «Это он зря», — не успокаивается мой шеф. «У него живет такая симпатичная девушка, а он работает». «Валерка, тебе не стыдно?» «Я исправлюсь, дядь Жень», — смеется Валерий. «Женя, хватит!» — Тамара Андреевна смотрит неодобрительно. «Сами разберутся. Валер, ты с родителями когда помиришься?» «Я с ними и не ссорился», — он пожимает плечами. «Я всегда готов, если они перестанут наседать на меня. И да, с Лизой я не помирюсь. Тёть Том, не коситесь так на Киру, она в курсе». «Даже так?» — крякает Евгений Анатольевич. «Давайте кушать, пока не остыло. Я не очень ловко перевожу разговор с неудобной темы. Вера Петровна такая заботливая, всего наготовила. Мне только до готовности довести надо. У нее так прекрасно все организовано». «Ну-ну», — посмеивается мой шеф. «Ладно, не просто так же мы пришли. Давайте с Новым годом. Чтобы в наступившем каждый нашел свое счастье, удачу, чтобы восстановилось здоровье и вообще всего самого наилучшего», — произносит он тост. Больше шеф не пытается нас свести. Тамара Андреевна выспрашивает тщательно Валерия о здоровье, потом они обсуждают родственников и общих знакомых. А меня не покидает ощущение, что Евгений Анатольевич выбрал меня не просто так. Он ведь не сказал Валерию о моем возрасте. Напустил туману, и казалось, что я гораздо старше. Решил нас еще тогда свести. И тут Валерий внезапно тоже решает удивить гостей. «Дядь Жень, помнишь, я про ангела говорил, которого увидел после аварии? Так вот, никакие это были не галлюцинации». «Как интересно», — тянет Тамара Андреевна. «А по моему телу проходит волна жара. Ну вот зачем? Чувствую себя неловко». Валерий, выждав паузу, переводит уверенный взгляд на меня. И шеф с женой, синхронно подняв брови в удивлении, тоже смотрят на меня. «Кира», — четко и спокойно произносит Валерий мое имя. «Не может быть», — ахает Тамара Андреевна. «Мне становится совсем неудобно, словно я сделала что-то невероятное». «Кира и не сказала», — грозит мне пальцем Евгений Анатольевич. «Судьба, однако». «Я просто дождалась скорую», — отнекиваюсь. «Так сделали еще несколько человек». «Скромная какая», — хохотнул Евгений Анатольевич. «Как в жизни-то бывает», — Тамара Андреевна качает головой. «Ну надо же». «В отместку можно было сказать, что Валерий обещал на мне жениться, но я опять умалчиваю об этом эпизоде, а мой шеф и его жена никак не могут перестать обсуждать такое поразительное совпадение». «Я сейчас чай принесу», — соскакиваю я со стула, начинаю собирать грязную посуду. «Нет-нет, я сама», — останавливаю Тамару Андреевну. «Сидите, отдыхайте». Подхватив посуду, почти сбегаю на кухню. «Ну зачем нужно было говорить, что это именно я? Теперь от вопросов будет не отбиться. Да еще так все представил, будто я ему на самом деле жизнь спасла. А ведь это сделали врачи скорой и в больнице». Мне ужасно неловко от той благодарности, которой меня осыпают. Включив чайник, я сразу составляю посуду в посудомойку. Совсем здесь разбалуюсь со всей этой техникой. И пусть мне не нравится обстановка, слишком стерильная, но все остальное отличное. «Я решила тебе помочь», — произносит, входя на кухню, Тамара Андреевна. «Вот, принесла еще посуду». «Да я бы сама», — всплескиваю руками. «Ну что тут убирать? Четыре тарелки?» Тамара Андреевна усмехается. «Пусть мужчины посплетничают. Она составляет посуду на столешницу, чтобы скинуть мусор и потом поставить все в посудомойку. Сделай мне, пожалуйста, кофе. Отдохнем тут от их болтовни», — подмигивает мне. «Сейчас. Я составляю специальный лоток приборы. Минутку буквально. Я возмущалась, когда Женя решил порекомендовать тебя Валере», продолжает Тамара Андреевна. «Надо было не потакать Валерке, а просто забрать его к нам. Ну или мы бы нагрянули. Дети с внуками в этом году умотали на песке жариться, а я такое в Новый год не люблю. Так что вполне могли бы за Валеркой присмотреть. А то молодая девушка буквально заперта в четырех стенах», — вздыхает она. «Чуть мужа не прибила, но вижу, что у вас все хорошо. Ваш муж очень меня выручил. Я отхожу к кофемашине. Я очень даже рада была провести эти дни без суеты, в тишине. Зря вы на Евгения Анатольевича ругались. Да и деньги мне не лишние». Я специально подчеркиваю, что я здесь из материальных соображений, а не романтических. «Ох, деньги!» — вздыхает она. «Конечно, их много не бывает». Мне кажется, что Тамара Андреевна разочарована ответом. Она хотела услышать, что мне нравится Валерий. А даже если и нравится, то какое это имеет значение? У нас договор, да и у каждого за плечами сложные отношения. Не думаю, что Валерию сейчас нужна романтика. Да и у меня. Еще решит, что я вешаюсь на него от отчаяния. Симпатичный, холостой и при деньгах. А у меня как раз со всем этим проблемы. Очень легко подумать, что я хочу решить все свои проблемы одним махом. «Вам с молоком?» – спрашиваю, когда кофемашина перестает жужжать. «Да, спасибо». Тамара Андреевна улыбается, но взгляд острый. Кажется, я заставила ее своими словами изменить мнение обо мне. Надеюсь, не в самую худшую сторону. Должна сказать, Валера выглядит гораздо лучше. Тамара Андреевна, сделав глоток кофе, аккуратно ставит чашку на стол. У него появился блеск в глазах, как будто взбодрился. Да и щеки на самом деле округлились, смеется она. «Можете уверить родителей Валерия, что я на него не претендую. Говорю прямо в лоб, без всяких околичностей. Я всего лишь временный работник, на период новогодних каникул». «Кира, ну я же ничего такого не имела в виду», — говорит Тамара Андреевна, но взгляд отводит. «Вы взрослые люди». «И именно поэтому я все прекрасно понимаю», — перебиваю ее. «Как вы думаете, мужчины уже достаточно пообщались?» «Думаю, да». Тамара Андреевна понимает мой намек. «Возможно, нас даже потеряли». «И чайник, наверное, остыл. Я ставлю точку в этом разговоре. Вот теперь что хочешь, то и думай. Это родители Валерия попросили проверить? Или Тамара Андреевна по собственной инициативе? Такому контролю взрослого сына можно было бы удивиться. Но только не мне. Достаточно вспомнить бывшую свекровь. Но тогда к чему намеки шефа? Или наоборот, это была проверка? Но ведь сам меня сюда устроил. Ничего не понимаю». «А вот и чай». Я с улыбкой подхожу к столу. Перехватываю нечитаемый взгляд Валерия. Улыбаюсь чуть шире. Тамара Андреевна несет чашки. «Все хорошо?» — тихо спрашивает Валерий, когда подхожу, чтобы отдать ему чашку с чаем. «Да, и я даже не вру. Тамара Андреевна, у вас получился чудесный пирог. Я не даю больше Валерию вставить ни слова. Можно у вас рецепт попросить?» «Можно», — соглашается она. «Это совершенно не секрет». «Томочка у меня просто потрясающе печет», — хвалится шеф. «Но это все здесь и так знают». «Да, нам всем в коллективе ваша выпечка очень нравится». «И это тоже правда. Нам иногда шеф приносит домашние пироги. Даже худеющие не удерживаются». «Ну, совсем захвалили», — смущается Тамара Андреевна, но видно, как ей приятно. Больше скользких тем никто не поднимал. Тамара Андреевна даже помогла все убрать из гостиной, прежде чем они ушли.